«И ты, значит, умеешь?» «Иногда. Там, где знакомые места. Кое-что мне учитель показал, а потом я отыскал башню с вечным маятником, она тоже на узелке. От нее много разных путей, особенно если знаешь теорию прямого перехода». «А ты знаешь?» «Я учу. Да дело даже не в теории, тут особый талант нужен. Вот Филька Кукушкин, мой друг, он в Луговом живет. Так он вообще никаких теорий не знает и учить не хочет, а шастает чуть не по всем галактикам. Странно, что он до сих пор за мной не примчался. Неужели сюда ни один канал не ведет? Меня-то ведь занесло как-то». «И ты не знаешь дороги домой?» Юртанка горько покачал головой. «Не могу почуять маятник. Кажется, вот-вот уже нервы лопнут и мозги закипят, а толку никакого». «Но ведь ты уже был у нас, в Краснохолмске». «Ну и что? Я и тогда не знал перехода. Это учитель. И, наверное, это был даже не переход, а путь по дороге с выходом за пределы кристалла. Как на дорогу выйти, знает у нас теперь только Юкки, трубач. Он-то все равно меня найдет рано или поздно, лишь бы ничего больше не случилось». «А что случилось? Как ты вообще попал сюда, Юрик?» «Если хотите, я расскажу. Вы садитесь сюда ближе, тогда лучше все поймете, даже увидите». Валентин быстро сел на подоконник, напротив князя. «Дайте руку, левую». «Юрик, да она у меня покалеченная, почти не чувствует». «Ничего». Валентин ощутил на запястье крепкие теплые пальцы мальчика. От них побежал по коже, по мышцам слабый щекочущий ток. «Это было в ночном», — сказал Юрик. «Мы с ребятами коней пасли». И Валентин увидел вдруг ночную степь, оранжевый огонь, почуял запахи южных трав и услыхал во тьме дыхание и неловкое топанье стреноженных лошадей. И с этой минуты, хотя и понимал, что он, Валентин Волынов, и что сидит на подоконнике в темной комнате, в то же время полностью ощущал себя мальчиком-юртанкой в степи на краю дикой равнины.